причина. Соблазнители, правый глаз твой, правая рука твоя, как это понимать? Буквально. Распоряжения исходят из центра сердца человека. Если же глаз твой, к чужому не имеешь права, или рука твоя не только перестали слушаться центра, но начинают действовать самостоятельно во вред всему телу, то как бы это ни было больно и тяжело, постарайся избавиться от них. Неизлечимо больные члены тела отнимаются, чтобы избежать всеобщего заражения. Переносно. Глаз является для человека окном на свет и дверью для внешнего мира вовнутрь человека. Специалисты по глазам узнают и духовное состояние человека, и физическое. Виденное и слышанное проникает в наше сознание и заставляет нас думать и принимать решения. Пением, музыкой, речами, письменными произведениями, живописью, скульптурой и тому подобное человек выдает себя, свою душу. Но если это окно стало его Богом, то его надобно закрыть. Книги, газеты, выставки, лекции, вечера и тому подобное дают нам виды внешнего мира. Но если они становятся сетью, улавливающей для служения греху и отвлекающей от Бога и его дела, отсеки их и отбрось от себя. Лучше тебе меньше знать, но быть чистым душою. Рука является для человека орудием труда, власти и защиты. Нам заповедано работать своими руками. Человек работает для того, чтобы жить, но если работа становится его идолом, если человек живет лишь для того, чтобы богатеть, его положение незавидное. Отдать в руки означает отдать в распоряжение. Бог отдал животных в руки человека, человеку же этого мало, и он жаждет захватить весь мир, покорить всех собратьев и даже Бога иметь у себя на посылках. Некоторые перестают веровать и молиться, потому что Бог не исполнил их просьбы. Жажда власти является причиной кровавых войн и революций. Рука тянет в бездну целые народы. Оборонной рукой в общественной жизни являются власти и суды. Но если их советы и приказы противоречат воле Божьей, мы обязаны стать на апостольскую точку зрения, слушаться Бога более, нежели человека. Духовно. Моисей просил Хавава, мадианитянина, родственника своего, пойти с Израилем и быть глазом. Числа 10, 29, 31. Апостол Павел изображал церковь в виде человеческого тела. Христос – глава. Апостолы, пророки, пастыри, учителя и так далее – соответственные члены. Случается, однако, что глаз, обязанность которого быть на страже и предупреждать о грозящей опасности – а также давать верные представления об окружающем нас мире, почему-то портится и видит либо галлюцинации, либо соблазнительные виды, либо ничего. Рука, вместо того, чтобы работать и защищать, превращается в мучителя, бьет и царапает, что надо и чего не надо. Нога, вместо того, чтобы нести благую весть, начинает скакать на месте, от чего никому нет никакой пользы, а всему телу утомление, расходование Богом дарованных сил. Добровольный суд и приговор. Правый глаз и правая рука, которые считаются наиболее важными, если перестали служить для добра всего тела, а действуют во зло, вырви и отсеки, и брось их от себя. Трудно согласиться, чтобы Христос советовал делать это буквально, так как, по закону, священник с малейшим физическим недостатком не допускался до служения при алтаре Господнем. Левит 21, 17, 23. Лишение правого глаза считалось бесчестием. 1 Царств 11, 2. Преступные желания исходят не от отдельных членов, а из сердца. Матфея 15, 19. Скорее всего, Господь требует от человека суда над самим собою, и готовности отказаться от самого дорогого и необходимого. Все, что соблазняет тебя, то есть отвлекает от служения Богу, отсеки одним ударом. Закон требовал выдачи насмерть брата, сына, дочери, жены или друга, который для тебя, как душа твоя, покушавшихся отвлечь от Господа Бога. Второзаконие 13, 6, 10. Новый Завет повелевает удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, не иметь никакого общения с называющим себя братом, а пребывающим в грехе, остерегаться производящих разделения и соблазны, и чуждаться непокорного голосу церкви. И это мы должны делать не из вражды к кому-либо, а ради сохранения святости и чистоты, чтобы не попасть в гиенну огненную.